боитесь открывать ворота, так калитку приоткройте». Я соскочил с коня и двинулся к воротной арке. Это побудило командира стражи пойти на уступки. Выстроив свой отряд в проходе воротной башни и приготовив его к отражению внезапной атаки, он скинул запор и потянул на себя тяжелую калитку. Стоя уже в проходе, я повернулся к Палеодору. «Завтра с рассветом я жду у себя в лагере всех членов Ареопага с ключами от города и с нижайшей просьбой о помиловании». Тот почтительно склонил голову. «Не сомневайся, мой царь, я буду первым в числе этих просителей». Сейчас, идя по коридору дворца, я вспоминаю о том, как остановил уже готовое броситься на штурм войско, и не могу сдержать улыбку. Тогда Патрокл чуть не раздавил меня в своих медвежьих объятиях, а Эней лишь неодобрительно покачал головой и сказал, что так поступают несмышленые дети, а не государственные мужи, знающие, что такое ответственность. Еще страннее то, что мне сейчас кажется, будто все это было давным-давно, и даже не верится, что прошло всего каких-то 2 дня. Это все потому, что моя жизнь теперь похожа на заводной волчок. События сменяются одно другим, да еще с такой быстротой, что наслаиваются в памяти, как пирог. Уже решенные проблемы быстро уходят на задний план и забываются, а мозг тут же начинает работать над решением следующих. Вот так же и моя родная тетка Клеопатра, наотрез отказавшаяся ехать в Пелу, неожиданно стала одной из тех задач, которые надо срочно решать. Глава 15. Сатрапия Лидия. Город Сарды. 25 января 313 года до нашей эры. Губы немолодой, но еще красивой женщины кривятся от злости. «Ни за что! Ни за что я не вернусь в этот гадюшник под названием Пела!» Стоя у стены, я смотрю на вскочившую с места Клеопатру и пытаюсь ее успокоить. «Чего ты так взбеленилась? Я ведь не требую от тебя слишком многого!» К сожалению, мои слова приводят к обратному эффекту. Женщина просто взрывается, впиваясь в меня своими огромными глазами. «Ты вообще не можешь ничего от меня требовать! Я из царского рода Аргиадов, дочь Филиппа II, сестра великого Александра, а ты...» Она явно хотела добавить еще что-то обидное и злое, но у нее хватило ума не взрываться. Не найдя подходящих слов, Клеопатра просто махнула на меня рукой. «А что с тобой говорить?» Глядя на нее в этот момент, я начинаю лучше понимать Антигона, приказавшего в другой истории удавить ее по-тихому. «Ну вот как с ними жить?» Иронизирую я с бесстрастной маской на лице. «Ты ей про большую политику, про потребности государства, она тебе не хочу и все». Гневно вскинув голову, Клеопатра отвернулась от меня, а я подумал о том, что уговорить позавчера десятки тысяч упрямых горожан было легче, чем справиться с одной разгневанной женщиной. Мне не хочется быть грубым, но иногда без контраста не обойтись. Оторвавшись от стены, я стремительно подхожу к Клеопатре и, схватив ее за плечи, резко разворачиваю лицом к себе. Та настолько ошарашена моим поступком, что теряет дар речи, а я жестко впечатываю каждое слово. «Поверь, у меня есть право не только требовать, но и заставить тебя делать то, что мне нужно». В последние годы груз тяжелых, а порой очень жестких решений выработал у меня особый взгляд. Эдакий неподвижный и холодно-бесчувственный, убеждающий любого, что у человека с такими глазами нет никаких морально-нравственных ограничений. Я не вырабатывал его специально. Он появился у меня после казни Аргираспидов, когда я окончательно решил для себя, что любой свой поступок буду в первую очередь мерить рациональностью и эффективностью, а потом уже всем остальным. Прочитав в глазах Клеопатры почти животный ужас, отпуская ее и надевая на лицо радушную улыбку. «Я могу заставить тебя, но предпочту договориться». Потирая те места на руках, на которых, возможно, останутся синяки, Клеопатра бросила на меня затравленный взгляд. «Мне ничего от тебя не нужно». Не обращая внимания на ее тон, по-прежнему излучая радушие. «Тебе, может, и не нужно, а твоим детям? Им-то ведь помощь точно не помешает». «Что ты имеешь в виду?» В глазах Клеопатры впервые с момента начала разговора вспыхнул живой интерес. Даю ему разгореться и продолжаю. «Всего лишь взаимовыгодное сотрудничество. Ты едешь регентом в Пелу, а я обещаю поддержать твоего малолетнего сына и позаботиться о судьбе дочери. Из прошлой жизни я мало что знал о Клеопатре и ее детях, Но одно мне известно доподлинно. Ее сын Нептолем ненадолго займет эпирский трон, но в итоге и он, и дочь Кадмея будут убиты. Перед встречей с Клеопатрой я дополнительно навел справки и выяснил, что на сегодняшний день десятилетний Нептолем содержится в неопределенном статусе при дворе Кассандра, а 22-летняя дочь Кадмея недавно овдовела, но по-прежнему живет в столице Эпира, Писароне. Держу на себе пронизывающий взгляд Клеопатры и интересуюсь невинной улыбкой. «Неужели ты не хочешь увидеть сына? Ведь 9 лет уже прошло с тех пор, как ты бежала из Эпира». «Вот именно, бежала!» — страстно воскликнула женщина. «И у меня нет ни малейшего желания возвращаться в это змеиное логово и вновь жить в постоянном страхе за свою жизнь. Я очень хочу увидеть сына, но уверена, без меня ему будет намного безопаснее». Второй заход, и снова мимо. Иронично расцениваю свою неудачную попытку надавить на материнские чувства, но все равно не сдаюсь. «Если тебе все-таки не безразлична судьба сына, то ты не должна оставлять его в руках Кассандра. Он использует его в своих интересах и выкинет, как только тот станет не нужен. А ты можешь этому помешать». Вижу, что мои последние слова заставили женщину задуматься и решает давить в этом же направлении. «Я обещаю, если ты поможешь мне, то я сделаю твоего сына царем Эпира, а твою дочь — самой блестящей невестой от Эпира до Индии». На этот раз губы Клеопатры чуть растянулись в грустной усмешке. «А меня? Меня уже никто не рассматривает как невесту». Эту усмешку я расцениваю как первый шаг навстречу и отвечаю ей мягкой, располагающей улыбкой. «С тобой, Клеопатра, никто не сравнится. Ведь кроме божественной красоты, за тобой еще стоит тень великого Александра и корона аргиадов». «Да будь она проклята, эта корона!» Губы моей тетки скривились в злой гримасе. «Всю жизнь мне исковеркала!» Вижу, настроение тетушки вновь сменилось на злобно-истеричное, и потихоньку начинаю терять терпение. «Ладно, давай по-другому. Скажи мне, чего ты хочешь взамен? Я постараюсь тебе помочь». Сказав это, я перся взглядом в глаза Клеопатры и увидел, как в них вспыхнула злая, разрушительная искра. «Чего я хочу?» Женщина произнесла это еле слышно, смотря куда-то в глубину себя. «Больше всего я хочу отомстить своей матери Олимпиаде, что лишила меня сына. Но в этом ты не можешь мне помочь, она уже мертва. Еще я хочу отомстить своему дяде Эокиду, лишившему меня трона, семьи и родного дома. И тут ты тоже бессилен, великий царь». На этих словах она извительно усмехнулась, потому что он уже сдох. Вот теперь я вижу, что гены матери, которую народ Македонии иначе как эпирской ведьмой не называл, крепко сидят в крови этой женщины, и ненавидеть она умеет. Что ж, раз не удалось подцепить ее на материнскую любовь, цинично усмехаясь про себя, значит, будем ловить на ненависть. Дожидаясь, когда она выдохнется, и делаю первый заброс. Эокид мертв, а вот его сын жив, и, глядишь, лет эдак через 5 он даже может сесть на эпирский трон. «Этому не бывать! Не сидеть Пиру на троне!» Зло бросила Клеопатра, и маска ненависти вновь исказила ее красивое лицо. Вижу, проняло, и забрасываю еще раз. «А кто ему помешает? Ты из Сарт? Вряд ли. А вот из Пелы ты сможешь добиться гораздо большего, особенно с моей помощью». Огромные глаза Клеопатры уставились на меня неподвижным взглядом. Мои последние слова попали в цель, и впервые за время нашего разговора на лице женщины появилась настоящая заинтересованность. Я вижу, что на каком-то этапе внутренней борьбы она уже приняла решение и теперь сама ищет для себя дополнительные стимулы, чтобы согласиться окончательно. Наконец она произнесла негромко, но требовательно. «Обещаю, что посадишь Нептолема на трон его отца». Подтверждающе киваю. «Я не всесилен, но обещаю. Сделаю все, что смогу». «А Кадмею?» Она захотела от меня еще одного подтверждения, но я обрываю ее на полуслове. «Не заставляй меня повторять. Я не бросаюсь пустыми обещаниями». После этого она тяжело вздохнула и, прикрыв глаза, простояла неподвижно довольно долго. Я успел досчитать до 20, прежде чем ее глаза вновь распахнулись. «Хорошо. Я поеду в Пелу», — произнесла она неожиданно твердо и уверенно. «Чего ты ждешь от меня там?» На это я неопределенно развел руками. «Ничего особенного. Просто пиши мне длинные обстоятельные письма и рассказывай обо всем, что будет происходить при дворе юного царя Александра IV». Кто-то может спросить, «Зачем мне Клеопатра, если я уже дал точно такое же задание Аксиарту?» И это будет человек, совершенно не разбирающийся в политике. Класть все яйца в одну корзину вообще глупо, а в нынешних обстоятельствах еще и смертельно опасно. Неверная или предвзятая информация может обойтись мне слишком дорого. Разговор с тетушкой вымотал меня до предела. «Вот же тяжелый человек!» Бормочу про себя, шагая по коридору. «И это еще дочь! Представляю, какой мамаша была!» Завидев меня, охрана у входа в покое вытянулась во фрунт. И уже проходя в занавешенный проем арки, я, как обычно, отмечаю. Как только осяду где-нибудь на постоянку, обязательно поставлю везде двери. Почему же я только обещаю, но так до сих пор и не поставил? Да потому что я нигде не задерживаюсь надолго. Вот и в Сардах я не планирую засиживаться. Здесь я собираюсь принять послов Кассандра и Лисимаха, подписать с ними мирный договор и двинуться дальше на юг. Пора заканчивать со своеволием Асандра в Карии и навести порядок в Киликии. Эти две сатрапии до сих пор не приняли моих судей, стратегов и прокуроров, а это неприемлемо. Еще у меня есть мысль о новой столице. Где она будет? Пока этот вопрос окончательно не закрыт. Я много думал об этом, но так до сих пор ни на чем не остановился, поскольку несколько основных параметров серьезно ограничивают мой выбор. Раз мое царство символизирует двуглавый орел, смотрящий как в Азию, так и в Европу, частенько рассуждал я сам собой, то столица должна быть где-то посередине, чтобы можно было в сопоставимое время дотянуться до любой точки царства, будь то на западе или на востоке. Опять же, такое положение должно соблюсти баланс между культурами Персии и Эллады, дабы ни одна из них не возобладала над другой. Таких мест на подконтрольной мне земле имелось немало, но географическое положение было лишь первым шагом, а вот дальше шли уже условия посложнее. Город обязательно должен стоять на берегу моря с удобной гаванью для множества кораблей. Рядом необходимо иметь лес, из которого эти корабли будут строиться. Кроме того, не стоило забывать о самых насущных факторах, таких как питьевая вода и плодородная земля, способная прокормить в будущем огромное население столицы. Эти факторы уже значительно сужали варианты поиска. А еще я хотел построить во всех отношениях новую столицу. То есть не взять какой-то уже имеющийся крупный город и перестроить, а создать все с нуля. Первой мыслью было опередить Константина и построить столицу на Босфоре. Но эту идею я отмел практически сразу. Тут и проблемы с водоснабжением, и баланс Восток-Запад не сохранялся. Да и о постоянной угрозе севера забывать не стоило. После Константинополя я подумал о Смирне, Измир. Отличная закрытая гавань, я там не раз бывал в прошлой жизни. Лес, вода, все есть. Смущало, что это чисто греческий город с уже богатой историей, и Азии там даже не пахнет. Уже было совсем отчаявшись, я вдруг вспомнил, как в прошлой жизни отдыхал с семьей в Мармарисе. Огромная защищенная бухта, способная вместить тысячи кораблей, лес, доживший до 21 века, вода, отличные плодородные равнины всего лишь за перевалом. И самое главное, прямая морская дорога как на восток, так и на запад. А остров Родос станет грозным форпостом, закрывающим вход в бухту с юга. Обрадованно произнес я, уже тогда решив, что все нашел. Наведя справки, я узнал, что будущий Мармарис на сегодняшний день всего лишь небольшой городок Фискос, находящийся под юрисдикцией Родоса. Сам Родос, как остров, так и город-государство с одноименным названием, представляет собой независимую олигархическую республику, до сегодня умело маневрирующую между воюющими диадохами. Решив, что с Родосом как-нибудь разберусь позже, я отмел все сомнения относительно места будущей столицы, тем более что разборки с сатрапом Карии все равно звали меня на юг. Ведя меня против Асандра, сами боги указывают мне путь. С ироничным пафосом воскликнул я тогда, однозначно решив начать строительство столицы и флота в бухте Мармарис, едва разберусь с тамошним сатрапом Асандром. Раздвинув так раздражавшие меня занавеси, захожу в приемную кабинета и на миг застываю на пороге. Мысли и воспоминания, что только что роились в моей голове, мгновенно испаряются, поскольку то, что я вижу, крайне необычно. На табурете из красного дерева, предназначенном для ожидающих гостей, развалился заросший спутанными волосами оборванный бродяга, а присевший рядом с ним Ретта смывает с него грязь и кровь. Даже не знаю, что меня удивляет больше, грязный бродяга в моей приемной или Ретта в роли святой Терезы. Иронично пробормотав про себя, с интересом наблюдая за своей безжалостной телохранительницей, столь непривычной для нее ипостаси. Ретта же так увлеклась своим актом милосердия, что даже не услышала моих шагов, а мой ироничный голос заставил ее вздрогнуть. «Не знал, что ты подалась служительнице бога Элеоса. Произношу несколько озадаченно, еще не зная, как реагировать на увиденное». Ретта, резко вскочив, бросила губку в таз с водой. «Я это, ну, гуруш вот». Даю ей прийти в себя и выслушиваю сбивчивый рассказ о том, как вернувшийся из спецкомандировки гуруш нес свое уж очень правдоподобно замаскированное тело во дворец, а охрана его не пустила. Воины в дворцовой страже стояли новые, лица гуруша не знавшие, а тот начал кричать и требовать должного к себе отношения. Поведение безумного нищего им сильно не понравилось, и, не мудрствуя лукаво, те принялись его бить. Поскольку гуруш может выбесить кого угодно, то охотно верю, что били его от всей души. Наверняка покалечили бы, но на его счастье там совершенно случайно оказалась Ретта и спасла бедолагу. К концу этой трагикомической истории я уже успел оценить, что мой главный шпион отделался лишь незначительными ушибами. Поэтому, не считаясь с жалким видом гуруша, бросаю. «Сам виноват. Головой думать надо». И уже с усмешкой добавляю. «Ладно, зубы-то целы. Говорить можешь?» «Да, великий царь. Твой верный слуга гуруш», — обрадованно затараторил гуруш, но я, оборвав его, киваю на занавешенный проход в мой кабинет. «Тогда сходи». Не тратя больше слов, шагая вперед, все еще под впечатлением увиденного. То, что Ретта проявила сострадание, да еще по отношению к гурушу, не оставило меня равнодушным. Вот и пойми этих женщин. То сама изводила нещадно, а теперь вон, мать Терезу изображает. Бурчу про себя, но в душе испытываю непонятное удовлетворение. Мне приятно, что моя телохранительница и помощница все-таки не бездушный робот-убийца, а настоящая женщина, способная прийти на помощь даже тому человеку, которого еще недавно щемила и презирала. Плюхнувшись в кресло, поднимаю взгляд на вошедшего гуруша. Вид у него действительно непрезентабельный, и мылся он, по всей видимости, уже очень и очень давно. Тут следует сказать, что, отправляясь с войском на север, я послал гуруша в Карию, принюхаться, так сказать, к настроениям у армейских костров, да послушать, о чем толкует народ на рынках Милета, столицы сатрапии Асандра. Сутулившись и опустив глаза, гуруш застыл у входа скорбной статуей, и мне приходится его слегка взбодрить. «Ну, чего ты там встал? Хватит уже жалеть себя. Да свадьба заживет». Мои последние слова враз оживили гуруша. «Великий царь хочет женить своего верного слугу. Гуруш готов с радостью и смирением принять эту высокую награду от величайшего из царей». «Блин!» — раздражаясь на самого себя. «Пора тебе уж и жить эту привычку сыпать русскими поговорками. Ведь тут их никто не понимает и все воспринимает всерьез. Разочаровывать гуруша мне не хочется, уж больно он обрадовался. Поэтому обхожусь ничем не обязывающим посмотрем и тут же надеваю на лицо строгое выражение. Давай, рассказывай, не тяни. Раз великий царь позволяет своему верному слуге говорить...» Тут же завел свою обычную песню гуруш. Я жестом показываю ему, мол, хватит, давай уже дальше. Склонив голову, тот мгновенно переходит к сути. Как и приказывал великий царь, его верный слуга гуруш дошел до города Милета, что в Карии. Там, проведя день на рынке, я знал, что на помощь сатрапу Асандру прибыл из Греции Деметрий, сын Антигона. По слухам, тот высадился с кораблей у города Галикарнас, что по сей день стоит в развалинах. Еще был там слух, будто вторая жена Асандра беременна не от него. Стоп. Останавливаю уже вошедшего в раж гуруша. Про неверную жену пропустим. Давай лучше о том, что ты слышал про армию Асандра. Про армию? Глубокомысленно повторил за мной гуруш и развел руками. Про армию больше ничего не слышал. Но один торговец зерном обмолвился соседу, что наутро отправляется к городу Кавн, где ему обещали по драхме за каждый медимн ячменя. На вопрос же соседа, кто тот идиот, что платит такие деньги за меру зерна, торгаш ответил: стратег Минандр. Дальше гуру уж долго объяснял, как он вывел из этого разговора, что Минандр покупает зерно для армии Асандра, и как он отправился в этот город Кавн, ловко пристроившись к каравану торговца. Я все это пропускаю мимо ушей и опять включаюсь только тогда, когда слышу. Там, значит, в 10 стадиях от города большой лагерь. По слухам, 1020 воинов. Корейцы, лидийцы, есть наемники из Милета и Эфеса, и даже из Греции. Лошади тоже есть во множестве. Сколько, не скажу, ибо в счете не горазд. Тут он посмотрел на меня и, уловив мое одобрение, довольно забубнил дальше. Потерся я у костров, послушал разговоры воинов. Там все больше о деньгах и бабах. Но раз слышал, как кто-то сказал, что нехорошо, мол, против сына самого Александра оружие поднимать, так на него зашикали, чтобы язык за зубами держал. Мол, за такие речи могут и выпороть, а то и башку отсечь. Этот рассказ показал мне, что Асандр серьезно готовится к войне и жестко пресекает любые разлагающие разговоры. Это практически исключало возможность переманить у него воинов щедрыми посулами. Ну что ж, подумал я в этот момент. Тогда же лучше. Сразимся честно, без всяких подковерных игр. Задумавшись, чуть отвлекаюсь, но, услышав знакомое имя, тут же вострю уши. Еще говорили у костров, что вроде бы, кроме Деметрия, свою помощь Асандру обещает Родос и наместник Киликии Дитриам. Когда они прибудут, никто не знал. А что сын Антигона привел из Афин аж 4 или 5 тысяч воинов, говорили. Не скажу, что услышал что-то новое. Но, тем не менее, рассказ Груши ясно показывает, что медлить нельзя, и надо спешить выдвигаться против Асандра. Глава 16. Сатрапия Кария. Город Мабола. 17 мая 313 года до нашей эры. Поднимая облако пыли, мимо меня шагает пехотная колонна. Это идет третий персидский таксис. 2048 воинов. И что это именно он, видно по серебряному орлу, что группа знаменосцев несет впереди колонны. Этого орла я сам вручил им за героизм и стойкость в битве при Халмане. Сдернутые в небо сарисы колышутся в такт шагам фалангитов, и земля гудит по тяжестью тысяч тяжелых сандалий. Вижу, как от хвоста колонны спешит таксиарх Телесфор. Я его знаю со времен Габиены. Матерый вояка начинал еще с моим дедом Филиппом. Придержав коня, Телесфор торопится доложить. «Мой царь, третий персидский таксис на марше!» Чувствуется, что он немного нервничает. Меня здесь не ждали, а, как известно, начальство с хорошим не приезжает. Я здесь, а не в голове колонны, потому что пехота отстает, и полагаю, что мое появление придаст всем живости. Поприветствовав таксиарха, недвусмысленно поднимаю взгляд к солнцу, намекая на уходящее время. «Поторопи бойцов, Телесфор!» Нельзя дать Асандру соединиться с Деметрием. Тот мрачно морщит лоб. «Сделаю, мой царь. Только мои воины и так шагают без отдыха. Много больных, и это нас сильно тормозит». На это отрезаю резко и безапелляционно. «Всех больных оставь в ближайшем селе. Тех, кто не может идти, оставляй на дороге и не жди. Сейчас время важнее всего». Да, время и скорость марша на данный момент определяют, успеет ли Асандр соединиться с войском Деметрия или нет. Дело в том, что в самом начале марта я отправил Зенона с конницей занять город Лаодикию, Денизли, что находился примерно на середине торной дороги в столицу Карии, Милясы. Зенон взял город с наскока и двинулся дальше на юго-запад. Тогда Асандр, не дожидаясь подхода помощи от Деметрия, двинулся навстречу. Зенон, как и было уговорено, боя не принял, а начал отступать. Отходя, он оставил сильный гарнизон в Лаодикии. Асандр осадил город, но на штурм, жалея войска, не полез. Это было уже в середине апреля, когда я, наконец, подписал мирный договор с послами Кассандра и Лисимаха. Отправив их в освояси вместе с назначенными регентами малолетнего Александра, я, наконец, смог выступить в поход. Стремительное приближение большого вражеского войска стало неприятным сюрпризом для Асандра, и он, спешно сняв осаду, заторопился в освояси. Намерение его было понятно — объединиться с войском Деметрия, что маршем двигалось ему навстречу от Галикарнаса. По всем подсчетам, встреча союзников намечалась у города Мабола, но я еще питал надежды не допустить этого и заставить Асандра принять бой раньше. Для этого конница Зенона висела у того на хвосте, как стая собак на вепре, а я всеми силами подгонял пехоту. Телесфор с мрачным видом отъехал к шагающей колонне, а Эней, посмотрев ему вслед, вздохнул. «Может, зря мы так гоним войско? Что хорошего, если к моменту сражения они будут еле ползать? А лучше будет, если к 20 000 Ассандра прибавится еще 5 Деметрия. Язвлю, хотя опасения Эней вполне обоснованы. Тут, как и в любой другой ситуации, есть плюсы и минусы. Но в моем варианте я вижу больше преимуществ. Ведь на марш устают не только мои воины, но и противник. А подготовка моего войска, я уверен, лучше. Во всяком случае, за пехоту я спокоен. А вот с конницей дела обстоят не так идеально. Пехота у меня действительно на загляденье. Полноценная фаланга, 8 полностью укомплектованных таксисов, в которых почти нет новобранцев. У самых молодых за плечами как минимум 2 сражения. В долине Габиены и на реке Нахар-Кувайк. К ним еще таксис аргераспидов и 2000 греческих наемных гоплитов, что тоже уже прошагали со мной немало. Эти 20 000 воинов смело можно назвать лучшей пехотой в мире, и не только на сегодняшний день. С конницей похуже, потому что, в отличие от пеших подразделений, половина обученной кавалерии ушла с Эвменом. Взамен ушедшим за эти полгода набрали новых, но из-за спешки пришлось поступиться качеством. Тем более, что половину этого времени ветераны провели в походе на Амисос и Гангры. Новобранцев, конечно, учили и гоняли нещадно. Равняться им было не на кого. Да и времени на полноценное обучение не хватило. Все это не могло не сказаться, и о былой точности и слаженности действий конницы можно было только ностальгически вспоминать. На мой язвительный настрой Эней лишь пожал плечами. Мол, я сказал, а ты уж сам решай. Мне тоже спорить по этому поводу не хочется. Я легонько тыкаю Софа за пятками. Пошел. Тот сходу переходит на рысь, а Эней, Арета и тетрархи охраны пристраиваются ему вслед. Не понукая коня, держу взятый аллюр, и тот бежит вдоль пехотной колонны. Косясь на меня, флангиты расправляют плечи и, бодрясь, прибавляют шагу, а я двигаюсь в конец войска, туда, где шагает моя эльфантерия. К моему огромному сожалению, поголовье слонов изрядно предело за этот год. Климат Малой Азии явно не подходит гигантам. Они часто болеют и умирают совсем не в боевых условиях. Из 150 животных, с которыми я покидал Сузы, осталось едва ли сотня, и этот аспект меня печалит. Издали уже доносится трубный рев слонов, и Софос тревожно вострит уши. Он, как и все остальные лошади мира, сильно их недолюбливает. Конечно, он приучен и не шарахается от слонов, как от чумы, но это не мешает ему относиться к ним с большой осторожностью. Мимо по дороге шагает 1000 пеших лучников с большими дальнобойными луками в руках. Сразу за ними вижу идущих арбалетчиков. К моему огорчению, их не сильно прибавилось. За прошедшие 1.5 года дополнительно набрали всего лишь 50 сотен. Как сказали бы в далеком будущем, промышленность не справляется с требованиями фронта. Может, Берию завести? Шучу я иногда, но понимаю, что дело не в жесткости руководства, а в объективных причинах. Мастерские по изготовлению нового оружия работают не покладая рук, но постоянное движение и смена мест мешает нормальной организации производства. А то, что дело именно в этом, я вижу по тем результатам, что получаю из Сузианы. Отлаженная шкуром Хададом система в этой сатрапии позволяет получать оттуда больше оружия, чем со всех остальных областей вместе взятых. К сожалению, производство арбалетов в Сузиане наладить я не успел, и теперь об этом могу только жалеть. Все эти факторы говорят мне, что пора остановиться где-то надолго и всерьез заняться производством. Организовать огромную сеть мелких мастерских по всей Азии наподобие того, что уже сделано в Сузах. Сейчас, вспомнив о Сузах, я вижу перед глазами последний отчет оттуда. Явное снижение темпов производства и увеличение подозрительных расходов говорит мне, что дружище Ишкур Хадад начал безостенчиво запускать руку в мой карман. Воровство, как плесень, мгновенно заводится там, где нет жесткого контроля, иронично усмехаясь про себя. Человек слаб, а жадность в условиях бесконтрольности — чудовищная сила. Устоять невозможно. Я уже послал в Сузы толкового человека с полномочиями спецпрокурора, но самого Хадада приказал не трогать. Отправить ко мне с хорошей охраной. Он человек для меня крайне полезный, и пока он не наворовал себе на смертный приговор, я хочу выдернуть его с грядки, где он успел наладить криминальные связи и запустить всякие мутные схемы. Выдернуть и пересадить на новое место. Пусть все начнет с нуля в новой столице. Улыбнувшись, представляю, сколько нервов потратит Хадат в дороге, представляя себе свою печальную участь. 3,5 сотни арбалетчиков маршируют мимо меня. И несмотря на то, что самих стрелков почти не видно под грузом больших щитов и прочего скарба, шагают парни бодро. Это одно из самых молодых по возрасту подразделений, и у них еще полно юного задора. Впрочем, несмотря на молодость, подготовка у арбалетчиков выше всяких похвал. Их командир, сагдиец Фарсалам, опытный боец и бывший лучник, выдрессировал своих подопечных просто на зависть всем остальным. По иронии судьбы, за свою жизнь Фарсалам успел повоевать почти против всех армий нынешней Айкумены, и в тонкостях военного дела разбирается не понаслышке. Стрельба из-за щитов на ходу, стрельба залпом или бегло, в строю или рассыпавшись цепью — все это входит в арсенал подготовки арбалетчиков. Причем все команды они выполняют стремительно и при неснижающейся точности стрельбы. Отдельной темой подготовки теперь стоит быстрая посадка на слонов и прицельная стрельба на ходу с покачивающейся корзиной бегущего гиганта. Опыт, полученный в ходе битвы на реке Нахар-Кувайк, не прошел даром. Я специально уделил ему внимание в подготовке арбалетчиков. Другое дело, что проследить за всем самому, как было во времена долгой стоянки в Сузах, мне уже не удалось. Будем надеяться, что и другие командиры, даже без моего контроля, поработали на совесть. Бормочу про себя, придирчиво оценивая состояние животных и экипировку проходящих стрелков. Вижу, как, заметив меня, заторопился навстречу Периам. За особую доблесть и умелое командование я, не скупясь, повысил его до гепарха и отдал под его начало всех боевых слонов вместе с пешими лучниками и арбалетчиками. Резко осадив коня прямо перед нами, Периам склонил голову. «Великий царь, твой верный слуга Периам приветствует тебя!» Ответив на приветствие, интересуюсь, как у него обстоят дела, и, получив обстоятельный доклад, приказываю ему отправить 3 сотни своих всадников в гепархию Клита. У того не хватает опытных бойцов для разведки, поскольку вся моя конница сейчас висит на хвосте арьергарда Асандра. Выехав на вершину вытянувшегося на юго-восток пологого хребта, я смотрю на раскинувшуюся внизу долину Мугла. Моему взгляду открывается почти правильный эллипс, навскидку около 1 парасанга 6 километров в длину и в половину в ширину. На его северной оконечности поднимается еще одна невысокая, поросшая кустарником гора с короной на вершине из крепостных стен и башен города Мабола. Там до сих пор держится мой гарнизон, оставленный Зеноном еще при первом вторжении. Сейчас город меня мало интересует, и мой взгляд прикован к западной оконечности долины. Там, как 2 горба верблюда, возвышаются округлые шапки еще 2 гор. На их вершинах, даже с такого расстояния, просматриваются 2 военных лагеря. Один побольше Асандра и второй поменьше Деметрия. Спешить теперь уже некуда, потому что, как ясно повествует мне открывающаяся картина, 2 вражеских войска уже соединились. Виновные в этом сейчас стоят у меня за спиной и ждут моего решения. Это Борей и Андромен, чьи гепархии выпустили противника из уже почти захлопнувшейся ловушки, и Зенон как их непосредственный начальник. Все случилось буквально в 1 дневном переходе отсюда. Арьергард Асандра укрепился на перевале, а все его войско спешно уходило к долине Мугла, где уже встал лагерем Деметрий. Не преуспев прорыве обороны в лоб, Зенон послал 2 гепархии, Медийскую Борея и Персидскую Андромена, в обход. Их задачей было нагнать войско Сандра и не дать ему уйти на соединение с Деметрием. Андромен шел с севера и подзадержался при переправе через реку. Борею же повезло больше. Перевалив через горный хребет, он увидел извивающуюся змеей длинную колонну вражеского войска. Оставалось только вцепиться в хвост этой змее и держать до подхода подмоги. Что Борей и сделал. Скомандовав вперед, он развернул гепархию лавой и повел в атаку. Видя такое дело, Асандр бросил свой обоз и, словно скинув вериги, с удвоенной скоростью двинулся на запад. Медийцы же Борея, захватив обоз, занялись грабежом, потеряв всякий интерес к преследованию врага. Через какое-то время в долину скатилась 2-я гепархия, Андромена. Она еще имела шанс не дать Асандру уйти, но, увидев, что медийцы дербанят вражеский обоз, персы Андромена тоже не смогли устоять перед соблазном. Как результат, войск Кассандра выскользнуло из капкана и соединилось с Деметрием. Их лагеря я вижу сейчас на противоположной стороне долины. По самым скромным подсчетам, у них совместно около 25 тысяч пехоты и 3 тысяч конницы, а это уже вполне соизмеримо с моим войском. Мой взгляд скользит по долине. Ближе к городу она вся расчерчена квадратами засеянных полей, но уже дальше на юго-восток это неухоженная дикая целина. Где-нибудь в донских степях все заросло бы травой по пояс, а здесь без воды, лишь островки колючие, как проволока травы, да рощицы непролазного кустарника. Подумав так, оборачиваюсь к своим командирам. «Ну и что вы прикажете мне с вами делать?» Прохожусь по всем троим жестким взглядом. «Невыполнение приказа, мародерство, срыв боевой задачи. Да как вы вообще могли допустить такое?» В сердцах машу на них рукой. «Да что с вами говорить?» «Вам еще повезло, что Ассандр бежал, не оглядываясь. Ежели обернулся да бросил бы против вас свою конницу, сейчас бы лежали там все, порубленные нахрен». Все трое стоят, опустив глаза в землю, и даже не пытаются оправдываться. Вместо них в качестве адвоката выступил Эней. «Да сколько этих варваров не учи, все до первого раза. Для них грабеж, как кость для собаки. Мозги напрочь отрезает. Заступничество мне сейчас совсем ни к чему, и я со злостью разворачиваюсь к другу. Сегодня они ради грабежа боевую задачу не выполнили, а завтра за злато-серебро царя своего продадут. Зачем мне тогда такое войско? Зачем мне командиры, коих эти самые варвары не слушают?» Я остановил на Ине ледяной взгляд. «Зачем мне вы все?» Мой палец поочередно тыкает каждого в грудь. «Ты! Ты! Ты! Зачем вы мне, ежели я вам ничего доверить не могу?» Вижу, проняло. И понимаю, это пока все, что я могу сделать. Нет у меня других командиров и других воинов. Надо воспитывать тех, что есть. Теперь уже все молчат, и, видя мой настрой, даже и не рискует ступаться. Я же, сбавив накал, выношу им свой вердикт. Все, что взяли, вернуть в общую казну. А в этом походе обе ваши гепархии лишаются доли в добыче. Чтобы не было недопонимания, добавляю. Все. От простого воина до гепарха. Одарив их жестким взглядом, отдельно останавливаюсь на Зеноне. И ты тоже. Не обола. И скажите своим, что им еще повезло. Не дай бог, что-либо подобное еще раз случится, тогда уж расплачиваться придется кровью, а не мошной. Вижу на их лицах с трудом сдерживаемое облегчение и понимаю, что парни посчитали такое наказание за счастье. Ладно, машу на них рукой. Проваливайте. Завтра еще посмотрю, как вы в бою себя покажете. Зенон с гепархами тут же испарились, а я перевожу взгляд на разворачивающийся лагерь. Здесь, как и положено, все строго и по неписанному уставу. Бывший хилярх Аргераспидов, а ныне бессменный фрурарх, комендант лагеря Леонид уже вымерил прямоугольник периметра и линии палаток, а войско принялось за рутинную работу. Ров, вал, строгие ряды шатров, кухни, отхожие места и прочее. Глядя на несуетливую, но спорую работу своего воинства, немного успокаиваясь и не оборачиваясь, бросая оставшимся за спиной Энея. Разведка вернулась. Получаю утвердительный ответ и, найдя взглядом Арету, говорю: «Позови Клита». Сказав это, вновь обращаюсь к греку. «Посмотрим, может, что нового узнали». Арета с места бросает коня в галоп и через какое-то время возвращается уже с гепархом бактрийцев и по совместительству главой всей полевой разведки. Едва Клит спрыгивает с коня, как, склонив голову, приветствует меня. «Мой царь, твой верный слуга Клит прибыл по твоему зову». С трудом сдерживаю порыв кивнуть ему в ответ. Мне всегда приходится держать в уме, что царю не положено склонять голову ни перед кем и ни в каких ситуациях. Вместо ответного кивка добавляю в голос нотку радушия. «Докладывай, что нового твои орлы принесли». Тот сразу же переходит к делу. «Послал один разъезд обойти лагерь Ассандра с севера. Он прошел вдоль северо-восточной границы долины под самыми стенами Маболы и нигде не встретил сопротивления. А вот у вон той горы он показал на круглую вершину с вражеским лагерем. Мой десяток натолкнулся на вражескую конную тетрархию, 50 всадников. Это были не корейцы, а Сандра. По сказу десятника Аргола, те более походили на наемников-фессалийцев. Информация занятная, и я проявляю понятное недоверие. Почему он решил, что фессалийцы? Такие низкорослые лошади только у них. Корейцы и лидийцы в основном несейскую породу используют. Мысленно соглашаюсь с Клитом. У фессалийцев действительно лошади больше на пони смахивают. Кто другой на них ездить не будет. Значит, у Асандра кавалерии прибавилось. Делаю главный вывод из услышанного. Ранее фессалийцев у него не было. Скорее всего, это конница Деметрия или еще кого, о ком я до сих пор не знаю. Пока я размышляю, Клит продолжает. Аргол в бой вступать не стал и развернул разъезд обратно. С южной стороны разведка тоже дальше той горы не прошла. Сначала напоролась на заставу лучников, а когда попробовали ее обойти, то столкнулись с конной полусотней корейцев. Что ж, Асандра можно только похвалить. Мысленно оценивает действия противника. Явно хляпов не допускает. Держит западный выход с долины под контролем, дабы не пропустить противника себе в тыл. Думая про себя, не упуская ничего из рассказа Клита. А тот как раз добавляет. Десятник мне сказывал, что лучники те, что заставы, родосцы. Они когда орать начали, так он их по говору и опознал, потому как у него самая болтливая жен с Родоса, а ее вечно недовольное ворчание ему уже даже во сне слышится. Вот как значит. Родос решил выступить на стороне Асандра. Эта неприятная новость заставила меня поморщиться. Что же, тем хуже для Родоса. Глава 17. Сатрапия Кария. Город Мабола. 18 мая 313 года до нашей эры. Скинув взгляд к небу, фиксирую положение солнца. Примерно на полпути к зениту. Делаю нехитрый расчет. Значит, ориентировочно часов 10-11. Пора начинать. Действительно, оба войска выстроены и готовы к бою. На другой стороне долины примерно в 5-6 сотнях шагов вытянулась линия противника. Мне хорошо видно, что особыми изысками Асандр страдать не стал и выстроил свои порядки, можно сказать, классическим образом. В центре, так же, как и у меня, полноценная 8 таксисов фаланга. На левом фланге гипосписты Деметрия навскидку около 4000. В тылу у них еще 1000 тяжелых гоплитов, скорее всего, тоже антигоновского сынка. Справа сам Асандр со всей своей разномастной конницей, включая его личную агему в 3 сотни панцирных гитайров, где-то около 3-4 тысяч. За ними еще 2000 киликийской пехоты, а впереди фаланги — рваная цепь родосских лучников, на глаз от 500 до 700 стрелков. Всего по предварительной прикидке у Асандра союзниками около 28 тысяч. Войско вполне сопоставимое с моим и даже выстроено как отражение в зеркале. Другое дело, что мое все же немного побольше, да и в конице почти двукратное превосходство. Ну и, само собой, качество самого войска у меня значительно выше. Насколько я знаю, у Асандра очень много новобранцев, нанятых буквально в последние месяцы. А как говаривал генералиссимус Суворов, за одного битого двух небитых дают. По такому счету мне можно вообще ни о чем не беспокоиться. Но я не обольщаюсь, поскольку македонская фаланга тем и хороша, что в нее хоть обезьяну поставь, и та справится. Это я к тому, что какой бы рыхлой по составу ни была фаланга, пока каждый лохос ряд, спереди и сзади сцементирован опытными лохагами, это все равно неприступная крепость, о которой можно и лоб расшибить. Поэтому брать эту твердыню штурмом я не собираюсь, а намереваясь в полной мере использовать свое превосходство в коннице. Для этого я сконцентрировал 3 конных гепархии на левом фланге, еще одна растянута по центру вместе с лучниками Периама, а справа оставлена только персидская гепархия Андромена. Катафракты и слоны сегодня в тылу и ждут своего часа позади всех войсковых шеренг. Чувствую, как взгляды всех 32 тысяч моих воинов уперлись мне в спину. Все ждут моего сигнала к началу битвы. Я не затягиваю их ожиданий. Взмахом руки отправляю лучников прямо вперед. Растянувшись цепью по всему фронту, лучники и арбалетчики двинулись навстречу противнику. Уже на 300 шагах и встречает дождь стрел врага. Но закрывшись деревянными щитами, они идут на сближение, почти не отвечая. Задача проста — зачистить поле от вражеских стрелков, и они действуют четко в рамках заданной цели. Под непрерывным потоком стрел они сокращают дистанцию до 150 шагов и только после этого накрывают противника общим прицельным залпом. Арбалетные болты бьют избирательно и точно, а град стрел дополняет эту избирательность эффектом массовости. Моих стрелков почти в два раза больше, и количество вкупе с высочайшим темпом стрельбы дают мгновенный эффект. Цепь радостцев начинает редеть с такой быстротой, что напуганные потерями они беспорядочно отходят, просачиваясь в тыл сквозь неплотные шеренги фалангитов. Первая фаза выиграна за явным преимуществом. Позволяя себе немного иронии и, повернувшись к ней, даю команду. Начинаю атаку конницы. Тут же на сигнальную мачту взлетели два черных треугольника, означающих атаку первой линии кавалерии по всему фронту. В ответ мгновенно завыли трубы, и под их надрывный вой пошла вперед конница. На нашу режущую уши какофонию незамедлительно ответили трубы врага, и фаланга противника с грозным шорохом уплотнила строй и ощетинилась сарисами. То же самое сделали гипосписты Деметрия на своем левом фланге, а на правом, на стриче бактрийской агеме Клита, пошла тысяча корейских всадников. У Клита в первую атакующую бактрийскую агему отобраны только ветераны, и потому маневр ложного бегства выполнен на отлично. На 200 шагах бактрийцы сделали общий залп и, накрыв врага лавиной стрел, уже на сотни шагов развернули коней вспять. Потеряв скорость на развороте, они подпустили противника почти вплотную, но, удержав дистанцию в 20-30 шагов, повели его за собой. Набрав ход, бактрийские сотни начали все больше и больше забирать вправо, подставляя идущую за ними погоню под фланговый удар. Я слежу за перипетиями сражения со своего походного кресла. Откинувшись на спинку и положив ноги на барабан, напоминая самому себе фигуру Бонапарта под Бородино. Не хватает только треуголки. Иронией пытаясь сбить нервный накал и старательно демонстрирую полнейшую невозмутимость. Моя расслабленная поза должна говорить всем. Спокойно и без нервов. Делайте все так, как вас учили. Ваш царь абсолютно уверен в победе, и олимпийские боги на нашей стороне. Чуть позади справа стоят Эней с Патроклом. Слева два воина держат мое личное знамя и значок с золотым двуглавым орлом. Сразу за ними трубачи из десяток гонцов, готовых сорваться с места в любой момент. Немного в стороне от них Арета с Гурушем буквально висят на уделах Атилы. Возбужденный шумом боя жеребец явно не желает брать с меня пример и скрывать эмоции. Он без всякого пиетета к Арете и Гурушу открыто демонстрирует свое желание броситься в бой. Арета еле справляется с ним, и даже пытающийся успокоить его Гуруш не сильно помогает. Атила все время нервно грызет удела и, норовя взвиться на дыбы, косится злыми глазами на снующих вокруг него людей. Отдав команду к атаке, я пока ни во что больше не вмешиваюсь. Как говорится, старт дан, и на данном этапе мои командиры способны сами решать, когда и как вводить в бой свои подразделения. Словно в подтверждение правильности моего поведения, подвой труп и шелест затрепетавших на ветру знамен, Клит повел в атаку две свои оставшиеся агемы. Его удар нацелен на увлеченных погоней корейцев, чей подставленный фланг просто напрашивается на это. Увидев летящую им в бок вражескую конницу, корейские всадники немедленно прекратили преследование и начали разворачиваться против неожиданно появившегося нового противника. Две конные лавы, набирая ход, устремились друг на друга, но в этот раз никто уже не отвернул, и тысячи всадников шиблись в лобовом ударе. Кавалерийская атака, несмотря на кажущуюся простоту и грубость, дело тонкое, требующее точного, почти ювелирного расчета. Экзарм эту истину вбивал нынешним моим гепархам еще в те времена, когда они только-только в седле учились сидеть. И вот сейчас я вижу, что школа не прошла даром. Маневр трех своих агем Клит провел безукоризненно. Лошади корейцев уже изрядно подустали в погоне и, повернув против нового врага, не могут так же быстро набрать ход, тогда как бактрийцы летят во весь опор. Если к этому еще добавить, что кони бактрийцев выше и мощнее, а сами всадники сидят в седле и упираются в стремена, то шансов устоять против них у противника нет никаких. Под грохот железа и ржание коней столкнулись и мгновенно смешались две конные лавы. Буквально пара мгновений упорной яростной сечи, и корейцев уже начали теснить. Эти бедолаги еще не встречались с подобным врагом. Стоящие в стременах бактрийцы возвышаются над ними, как титаны. Их мечи рушатся им на головы, сверху вниз и с такой силой, что те валятся с коней, даже приняв удар на щит. Еще несколько минут боя, и остаток корейской тысячи уже начал заворачивать коней, но сегодня явно не их счастливый день. В этот момент им во фланг ударили те, кого они еще совсем недавно так азартно преследовали. Бежать стало некуда, и схватка мгновенно переросла в безжалостное избиение. Видя такое дело, Асандр сам повел всю свою оставшуюся конницу на помощь попавшим в засаду корейцам. Это было ожидаемо, и навстречу ему я тут же посылаю гепархии Борея и Полисфена. В это время в центре сомкнувшейся ряды фалангитов противника так и не дождались лобового удара конницы. Первая гема Тесея, вытянувшись в линию, остановилась буквально в 30 шагах и начала безнаказанно расстреливать фалангу. Вскоре к ним подтянулись вторая и третья гемы, вершая обстрел с чуть большей дистанции и по навесной траектории. К ним с азартом подключились пешие лучники, и на головы фалангитов, не имеющих ни шлемов, ни брони, посыпался настоящий смертоносный град. То же самое на правом фланге проделала конница Андромена с гипоспистами Деметрия. Правда, те терпеть безнаказанный обстрел не стали и сходу пошли в контратаку. Первая персидская гема Андромена, не принимая бой, начала отходить вместе с пешими лучниками и арбалетчиками. Отступая, всадники, не переставая, осыпают пехоту врага стрелами, и та, стремясь уменьшить обстрел, перешла на бег. Конницы и лучники тоже припустили назад, при этом забирая все время влево и освобождая линию атаки для аргироспидов. Слышу, как нервно и зло захрапел Атила, показывая, что ему не терпится в бой. Но я не тороплюсь. Все идет по плану, и мне нет нужды пока лезть в схватку. Перевожу взгляд на правый фланг и вижу, что таксиарх аргироспидов Камил тоже демонстрирует железобетонные нервы. Плотные ряды его подчиненных не трогаются с места вплоть до того момента, пока дистанция до бегущего навстречу врага не приближается к 100 шагам. В этот миг начинают дробно рокотать барабаны, и аргироспиды делают первый шаг так, словно это один многорукий стальной монстр двинулся на врага. Барабаны наращивают ритм, и ровные шеренги воинов убыстряют шаг, как на учебном плацу. Вот до врага остается буквально пара десятка шагов, и Камил орет так, что даже я его слышу. «Серебряные щиты, за мной!» С бешеным ревом он переходит на бег, и 2000 воинов под раскатистое «ала-ла-ла» срываются за ним, как неудержимая лавина. Гипосписты Деметрия уже пробежали почти 500 метров с тяжелыми щитами и оружием. Для них это дело привычное, но все равно дыхание уже сбилось, и плотность рядов расстроилась. Это дает дополнительное преимущество аргироспидам, которые без всякой форы могут порвать любого. Первые шеренги столкнулись под грохот щитов, и растянувшиеся от затяжного бега порядки гипоспистов не выдержали сокрушительного удара. Их фронт порвался сразу в нескольких местах, и короткие копья аргироспидов заходили тысячами смертоносных уколов. Щитоносцы Деметрия тоже не дети, но с аргироспидами в таком бою им не равняться. Те только наращивают натиск, а на действие гипоспистов тяжелым камнем навалилось все сразу. Избитое дыхание и усталость, и расстроенность порядков. Уступая давлению, они начинают отходить, еле успевая сплачивать свои редеющие ряды. Деметрий видит все не хуже меня и понимает, что в такой ситуации надо либо отступать, либо вводить свежие резервы. И чем быстрее, тем лучше. Потому как под звук флейт двинулись вперед шеренги тяжелых гоплитов, понимая, что Деметрий выбрал второй вариант. Ну вот, кажется, и все. Мысленно ставлю точку, глядя на идущих в атаку греческих наемников. Последние резервы противника брошены в бой. Повернувшись к Патроклу, показываю ему на наступающие порядки Деметрия. Что-то наши гоплиты застоялись. Не пора ли им тоже заняться делом? Все понял, мой царь. Хищно оскалился македонянин. «Сейчас сделаем!» Запрыгнув в седло, он хлестнул коня и умчался к стоящим шеренгам резерва. Буквально через минуту оттуда послышалась ударная барабанная дробь, и под четко выбиваемый ритм 2000 панцирной пехоты двинулись навстречу противнику. Битва складывалась так, что хоть в классические аналозы носи. Фаланги как нашего, так и вражеского войска продолжают стоять на месте, тогда как судьба сражения решается на флангах. Со стороны противника это явный тактический проигрыш, ведь у него фаланга — это больше половина войска, и без нее фаланги Асандра почти полуторакратно уступают моим в численности. Почему же их фаланга не атакует, ведь она подвергается жесточайшему обстрелу, и это, казалось бы, единственный выход? Это так, но не совсем. Ведь македонская фаланга — это бастион, неприступная крепость, а в любой крепости самые важные части — это фундамент и неподвижность. Стоит только крепости сдвинуться с места, ее стены рассыпятся. Примерно так же обстоит дело и с фалангой, особенно с плохо обученной. Сохранить порядок и неприступность она может только держа оборону, а в движении мгновенно начнут образовываться разрывы в строю. Это знаю не только я, но и командиры вражеской фаланги. Они рассчитывали, что я буду атаковать их порядки, а никак не наоборот. То, что происходит сейчас, путает им все карты и не дает принять никакого решения. Стоять под обстрелом и нести потери плохо, но атака может вообще привести к разгрому. Ведь они понимают, двинувшись вперед, им придется иметь дело не с конными и пешими стрелками, а с такой же равноценной фалангой, стоящей напротив. Держать чужую атаку со своими новобранцами они еще могут, но атаковать самим, да еще более опытного и стойкого противника, это чистой воды самоубийство. В таких условиях таксиархи вражеской фаланги предпочитают выжидать. Я тоже не даю команды своим фалангитам идти вперед. Противник терпит обстрел и ждет моей атаки, а ее нет и не будет. Моя фаланга стоит на месте и будет стоять, сковывая центр врага только одним своим невозмутимым присутствием. Чтобы развернуть в свою пользу эту невыгодную для него ситуацию, Асандру необходимо разгромить меня хотя бы на одном из флангов. Тогда он смог бы отогнать обнаглевших лучников, безнаказанно расстреливающих стоящую пехоту, и этим вынудить меня атаковать его центр. Только вот беда, у него уже нет резервов, и бросать в бой ему больше некого. Даже более того, с каждой минутой боя качественное и количественное превосходство моей пехоты и конницы сказывается все больше и больше. Я вижу, что ход сражения, словно весы богини Фемиды, замер в состоянии равновесия, и сейчас достаточно одной капли, чтобы склонить чашу весов на чью-либо сторону. В отличие от противника, у меня такая капля есть, и даже две. На правом фланге еще не задействованы две агемы из гепархии Андромена, а в тылу стоят измотавшиеся от безделия катафракты. Поднявшись с кресла, даю команду Инею на атаку Андромена, а сам подаю знак Арете. Та схватывает на лету и орет на заскучавших оруженосцев. «Броню и оружие царю!» Те, разом очнувшись, стремительно подскакивают ко мне и начинают уже ставшую привычной процедуру. Кольчужный чулок на левую ногу, второй на правую. Оба крепятся ремнями к поясу, затем через голову натягивается длинный, чуть выше колен, хауберк. На него композитный пластинчатый доспех, на голову мягкая войлочная шапка, на нее койф, а сверху уже кованый шлем. Далее идут наплечники, налокотники, наколенники, наручи, поножи и перчатки. В это же время на мне затягивают пояс мечом, и, выдохнув, я бросаю еще один взгляд на наш левый фланг. Там сейчас рубится почти 7000 всадников с обеих сторон, и мало что можно разобрать, но кое-что уже становится очевидно. Мне хорошо видны ряды вражеских всадников в блестящих панцирях и шлемах, что вклинились в ряды парфянской гепархии Полисфена. Опознать этих щеголей нетрудно. Это личная гема Асандра, состоящая из панцирных гитайров. Но вот и место приложения силы наметилось. С удовлетворением отмечаю про себя, а вслух командую. «Коня! Коня царю!» Орут в голос оруженосцы, и Арета с Гурушем вдвоем пытаются совладать с Атилой. У них плохо получается, и скорее жеребец тянет их за собой. Благо, почувствовав роковую минуту, Атила сам торопится ко мне. Принимаю поводья, и Атила тут же получает железной перчаткой по морде. «Не балуй!» Рявкаю на разошедшегося жеребца, и тот, обиженно всхрапнув, все же ненадолго замирает. «Знаю, надолго покорности у Атилы не хватит, и делаю все быстро. Правая нога в стремя, и толчком закидываю свое сильно потяжелевшее тело в седло. Поправляю юбку хауберка, затягиваю ремень шлема и на автомате проверяю выход меча из ножен и наличие притороченного к седлу чехла с булавой. Все на месте. Еще один вдох полной грудью и протягиваю правую руку. Один из оруженосцев вкладывает в нее длинное копье, а второй крепит мне на левое предплечье небольшой треугольный щит. Не оборачиваясь назад, чувствую, как позади меня выстраиваются оруженосцы. За ними телохранители, Арета и группы знаменосцев. На ветру развиваются два флага. Мой личный штандарт с золотым двуглавым орлом на красном поле и флаг катафрактов с черным единорогом. За этой группой, расширяющимся клином, строятся 300 катафрактов, и уже как основание этого